суть рейтинга не совсем ясна. Видимо, система учитывала количество нанесенного урона по всем врагам. Если урон от подожженного масла засчитался и мне, тогда становится понятнее занятое второе место. Иначе, я мог отстать даже от работяги. Личные награды пира: кристалл у королевы крыс, 100 единиц энергии, йет, кольцо крысиной крови, анаобиас, кристалл энергии, 5 шате по 10 йет, работяга, кристалл энергии, 7 шате по 5 йет, док, кристалл энергии, 5 шате по 5 йет. Командная награда: книга навыка, редкий, кристалл энергии, 100 йет. Перед всеми появились системные окна, после подтверждения которых на руках материализовались выданные награды. Командная награда была выдана мне, как капитану, только область применения кристаллов с таким большим объемом пока была не ясна. «А во, я поднялся до 3 уровня», — сказал Пира. «Да, у меня также», — ответил я, проверив свой статус. Работяга и док получили по 2 уровню. Оказалось, что подземелье — хороший источник опыта. Еще, по словам Пира, кольцо было эпического ранга и, так же как мое, было способно подстраиваться под размер пальца своего хозяина. Оно позволяло нейтрализовать любой яд в организме. Книга навыка, в свою очередь, позволяла изучить пассивную способность владения глифой, ученик. Пира данная способность не подходила, так как он не собирался отказываться от своей перчатки. Работяга вообще сказал, что хотел бы заниматься лишь созданием новых изобретений. Тот стресс, который мы пережили, и та угроза для жизни, которая будет присутствовать в будущих сражениях, не для него. Он будет рад, если его изобретения помогут спасти чьи-то жизни, но сам, в бою, он их больше применять не хочет. Отдав доку свои кристаллы, я получил возможность использовать этот навык. Не теряя времени и заранее предупредив остальных, я изучил книгу навыков. Особых сложностей это не вызвало, ведь как только ты берешь книгу в руки, появляется уведомление о желании изучить навык. Как только я дал свое согласие, люди передо мной стали исчезать. Перед глазами стала появляться какая-то песчаная арена. Периферическим зрением я заметил, что вокруг меня находились люди в одинаковых одеждах. В руках у них были одинаковые глефы. Судя по всему, это была какая-то групповая тренировка. Но я не мог крутить головой, чтобы посмотреть по сторонам и более точно оценить обстановку. При этом, когда я пытался вертеть головой или что-то делать конечностями, появлялось ощущение, что они двигаются. В какой-то момент, перед глазами, появился взрослый мужчина в кожаных в доспехах, с металлическими вставками. Он начал совершать несколько однотипных движений своим оружием. Все вокруг, в том числе и тот, чьими глазами я наблюдал, начали повторять эти движения. Как только человек, за которым я наблюдаю, начал двигаться, по всему моему телу распространилась очередная странная волна ощущений. Было такое чувство, словно кто-то пассивно двигает моими руками. Крайне неприятно ощущать себя марионеткой в чужих руках. Из-за этого, я начал самостоятельно пытаться повторять движения, представляя, как удерживаю такое же оружие в руках. Периодически менялось окружение, как будто проходят дни. Все это время отрабатывалось лишь несколько колющих и размашистых ударов, а уже через еще один промежуток времени, вообще стали появляться парные сражения, где кроме атакующих навыков, отрабатывались способы блокировки и парирования. Вы изучили навык владения глифой, ученик. Степень освоения навыка – 43%, неподходящее оружие. В какой-то момент все резко прекратилось, и я снова увидел членов своей команды. Они все смотрели на меня с некоторым шоком и недопониманием в глазах. Что случилось? Решил я уточнить. С их слов получилось так, что после исчезновения книги из моих рук, я начал оглядываться по сторонам, со стеклянным взглядом. При этом на их вопросы я никак не реагировал. Затем, призвав копье, начал совершать им странные движения, как будто с кем-то сражался, стоя на одном месте. Через некоторое время вообще начал перемещаться, делая поочередно атакующие и защищающиеся движения. Получается, что все-таки, я действительно мог контролировать свое тело во время этого своеобразного обучения. Мне интересно, если бы я не стал повторять эти движения, смог бы я выучить навык, или его эффективность была бы значительно меньше. В любом случае, я наконец-то смог заполучить навык, который позволит мне лучше себя проявить в дальнейших сражениях. Еще, с их слов, получается, что я находился в таком состоянии примерно полчаса. По моим же ощущениям прошло не менее недели. После изучения навыка, особенно сильно ощущалось психоэмоциональное перенапряжение, как будто я несколько ночей подряд готовился к экзаменам без сна, еще и мышцы во всем теле ужасно болели. Однако сейчас было не то время, когда стоит об этом размышлять. Поскольку был риск случайного повреждения кристаллов, каждый оставил себе небольшой запас на случай экстренной ситуации. Остальные кристаллы были переданы мне на хранение. Решив все вопросы, мы наконец-то отправились в сторону дома. Пройдя вдоль очередного здания и завернув за угол, мы увидели столкновение стаи собак с парой зомби. На земле уже находилось несколько разорванных собачьих тел, хотя и зомби уже были потрепаны. Собаки не проявляли инициативы в атаке, а наоборот, стояли полукругом. Около 10 особей ограничивали продвижение зомби. Приглядевшись, стало понятно, что за взрослыми псами стояло несколько щенков. «Работяга, бери на себя ближайшую», — сказал я, перехватывая копье удобнее. «Док, прикроешь его, а мы с Пиро пойдем на сближение. Думаешь, стоит вмешиваться?» — спросил Пиро. «Может, лучше обойдем? Собаки хотя бы живые, так что, думаю, стоит вмешаться», — ответил я. «Даже в случае агрессии со стороны собак, ты же сможешь отогнать их огнем?» «Да, без проблем», — немного самоуверенно ответил парень. «Док и работяга поддержали мою идею, помощь стае, поэтому и Пиро больше не стал спорить. Как только мы двинулись в сторону сражающейся группы существ, мимо полетел первый костяной шип. Ближайший зомби, сосредоточенный на своих противниках, даже не заметил снаряда, пока тот не воткнулся в его плечо. Резко обернувшись, мертвец потратил лишь несколько секунд на обнаружение обидчика. Определившись со своей целью, он рванул в нашу сторону. Пока зомби добирался до нас, работяга успел безуспешно выпустить еще два снаряда. Когда дистанция между мной и противником окончательно уменьшилась, я попытался проткнуть его, используя инерцию от бега. Мертвяк успел резко остановиться и сместить свой корпус вбок, из-за чего копье задело его лишь по касательной. Из плюсов, я заметил, что наносить удар стало немного легче, словно я уже много лет сражаюсь, используя это оружие. Хоть зомби и увернулся, я не сильно расстроился, потому что моей основной задачей было притормозить его и по возможности связать боем. Если бы получилось насадить врага на копье, сражение вообще было бы идеальным. Внезапно появившаяся волна огня полностью накрыла моего противника. Пиро вложил так много энергии, что зомби полностью обуглился за несколько секунд, а стая воспользовалась этим моментом, чтобы окружить оставшегося зомби и разорвать его на части. Перегруппировавшись, мы отправились в сторону стаи, поскольку наш путь пролегал мимо них. Остановившись на некотором расстоянии от собак, мы смогли оценить, что осталось от их противника. На земле, между собаками, можно было заметить разбросаны куски тела и одежды. Возвращаясь в прошлое построение, собаки стали угрожающе рычать на нас. Пиро уже хотел шагнуть в их сторону, готовя свою перчатку, но я перегородил ему путь своей рукой, сам при этом помотав головой. Повернувшись боком к стае, я пошел дальше, оценивая их реакцию боковым зрением. Долго не задерживаясь, остальные также последовали моему примеру. Собаки еще некоторое время наблюдали за нами, после чего наиболее крупная из них схватила зубами ящичек Пандоры и сжала челюсть. От таких действий предмет рассыпался на мелкие частички света. Если честно, я был немножко в шоке от ее действий. Убедившись, что мы не возвращаемся, стая сформировала круг, пропуская внутрь свой молодняк, и отправилась в противоположную от нас сторону. «Слушайте, я получил какие-то крохи опыта», — сказал внезапно Пиро. «Да, реально так», — заметил я. Оказалось, что после прохождения подземелья команда автоматически не расформировывается. Все решили, что сохранять команду пока что не имеет смысла. Продолжив движение, мы, наконец, добрались до нужного дома. Домофон получилось открыть без проблем, но на входе, вместо старичка-охранника, нас встретил зомби в форме Чопа. Благодаря стеклянной двери мы смогли заметить его заранее. Док резко открыл дверь, после чего я прямым ударом копья мгновенно поразил зомби в глаз. С него выпал обычный ящичек, подобрав который, я закинул в кольцо. «Кажется, лифт работает», — сказал док, нажав на кнопку вызова. Забравшись в кабину лифта, мы стали подниматься. Подъем происходил в абсолютной тишине. Большой путь был, наконец, пройден, благодаря чему я смогу увидеть свою семью. Проходя через дверь своей квартиры, появилось какое-то ощущение, что что-то не так. Обойдя все комнаты, я не смог найти жену с сыном. Они могли куда-то уйти? Спросил док, видя непонимание в моих глазах. Нет, телефон, ключи, одежда, все здесь, ответил я в панике. Они не могли просто уйти, оставив это все. Сев в кресло, я начал пересматривать камеры видеонаблюдения, которые были установлены по периметру всего дома и внутри подъезда. Стартом к просмотру был момент, где я ушел на дежурство. Начиная с этих минут, я стал быстро проверять все выходы из подъезда, в ускоренном режиме, открыв несколько окон с разных камер. В какой-то момент, не найдя их ни на одном кадре, я взял алкоголь, пытаясь уменьшить начинающийся мандраж, и стал пересматривать все видеофайлы в замедленной скорости. Просидев в таком формате несколько часов, я отвлекался, только чтобы достать продукты для моих тиммитов. В результате, я даже не вспомню, сколько раз пересматривал это видео, начиная все сначала, в надежде найти какой-то пропущенный кадр. Это привело к тому, что в какой момент моя нервная система не выдержала и просто отключилась. Этот промежуток времени состоял лишь из обрывков воспоминаний, как я перемещался по дому, ходил в туалет или брал какие-то продукты. Закончилось это все моим резким пробуждением. Первое, что я увидел, это док и Пира, стоявших передо мной. «Если тебе полегчало, можешь уже отдать кольцо», протянув руку, спросил Пира. Не понимая, про что он говорит, я посмотрел на свои руки. Оказалось, что кроме моего перстня, там еще добавилось бронзовое кольцо с орнаментом небольшой капли крови, красного цвета. Не став изучать кольцо, я сразу вернул его хозяину. Быстренько просмотрев логи, я увидел кучу системных сообщений с предупреждением об отравлении различной степени. Последним было уведомление о снятии эффекта отравления из статуса. «Что случилось? Сколько сейчас время?» – спросил я, медленно вставая со своей кровати. К моему удивлению, самочувствие было отличным. Похоже, что из-за очищения организма, эффекта похмелья также удалось избежать. Расстроившись, ты вчера, словно помешанный, пересматривал видео и вливал в себя алкоголь, ответил док, в какой-то момент мне показалось, что пора тебя вытаскивать, используя кольцо пацана. Я вообще предлагал дать тебе спокойно бухать дальше, пока самого не отпустит, добавил недовольный Пира. Спасибо, что помогли. Мне правда полегчало, сказал я, немного стушевавшись. А где, кстати, работяга? Он спит, сказал док. Время уже почти 5 вечера, мы решили посменно отдыхать между разведочными вылазками. Оказалось, что пока я занимался самокопанием, прошло уже 12 часов. Остальные в это время решили зачистить этаж, на котором мы находимся, для обеспечения нашей безопасности, не дожидаясь меня. Во вскрытых квартирах им не удалось найти выживших людей. Из живых существ были обнаружены лишь зомби. В соседней со мной квартире вообще никого не было. Проверяя каждое, условно жилое, помещение, они, вначале, долго стучали в дверь, после чего Пира выжигал дверной замок с помощью своей перчатки. Вернувшись в квартиру после рейда, все поняли, что эмоциональное напряжение начало сказываться на их внимательности и работоспособности. Работяга решил поэкспериментировать, создавая новые изобретения в своей панели навыка, тем самым первым встав на караул. Остальные пошли спать. Когда настало время сменяться, они обнаружили меня, находящегося уже совсем в невменяемом состоянии. Из-за этого док и решил применить на мне крысиное кольцо, заодно оценивая его функциональные возможности. Подумав на трезвую голову, в спокойной обстановке и обсудив все возможные варианты с остальными, мы пришли к общему выводу, что наиболее вероятная причина пропажи моих близких – это вмешательство системы. На данный момент я могу лишь повышать свой уровень и постараться наладить как можно больше контактов для расширения области поиска. Я решил остановиться на такой задаче. Мы немного перекусили и стали обсуждать ближайшие планы. Самым логичным решением было полностью обойти квартиры в этом доме, собрав всех выживших. В дополнение к этому, мы сможем зачистить всех запертых зомби, собрав опыт без лишнего риска внимания. Вам предложено индивидуальное системное испытание. Принять? Да нет, автоматическое согласие через 09 минут 58 секунд. Только мне пришло системное сообщение, произнес я вслух. Ты про испытание? Спросил док, немного в шоке. Я согласился, тут же ответил Пира, на что все удивленно посмотрели на него. Ты даже не хочешь подумать, продолжил док. Система дает нам возможности, и я не собираюсь их упускать», — начал распаляться Пира. «И, если вы не забыли, мы все остались в плюсе после прохождения подземелья. И ты больше всех», — добавил подходящий работяга. «Давно проснулся?» — спросил док. «Система разбудила огромным звоном в голове», — ответил мужчина. «Но если что, я тоже сразу принял решение и отказался», — добавил он, смотря на Пира. «Я тоже не вижу смысла соглашаться», — высказался в его поддержку док. «Если мы там будем по одному и будет необходимость сражаться, я могу и не справиться. Твое мнение, капитан?» — съязвил Пира. «Я согласен, это все, что он от меня услышал. Меня уже стало напрягать то, что он периодически проявляет агрессию без особых на то причин. До начала индивидуального испытания 07 минут 37 секунд. Так изменилось системное сообщение после согласия. Работяга выдал каждому по метательному оружию. Пира досталась костяная рогатка, которая была создана еще в подземелье. Мне же он выдал новый вариант, состоящий из кусков дерева. Из его объяснений получилось так, что при использовании в крафте несистемных предметов, они просто рассыпаются. Система, при этом, выдает ошибку о нехватке энергии. Поэтому он решил, в какой-то момент, добавить кристалл, что и послужило толчком для успешного завершения. Однако, даже в этой ситуации, были свои ограничения. Он смог использовать кристалл, содержащий не более 5 йет. Добавить еще один такой кристалл или кристалл большего объема система не позволила. Кроме самих рогаток мы также получили по 15 снарядов. Отказываться от оружия мы, конечно же, не стали. Хотя мне и было проще из-за наличия кольца, перчатка Пира никак его не ограничивала в использовании дополнительного оружия. Единственная проблема в том, что ему пришлось взять с собой небольшой рюкзак, наполненный запасами продуктов. Последнее, что я сделал, это по максимуму освободил пространство своего кольца и принялся ждать внимания. Испытание начинается. Глава 11. Как только обратный отсчет закончился, я оказался в абсолютной темноте. Постепенно вокруг начали образовываться небольшие огоньки. Как только мой мозг начал осознавать все происходящее, я понял, что парю, будто в открытом космосе. Единственное отличие от привычной нам картины космического пространства из фильмов в том, что рядом нет никаких планет. В следующий момент все вокруг начало расплываться, словно я перемещаюсь на запредельных скоростях. В какой-то момент моя психика этого не выдержала, и я потерял сознание. Очнулся я, лежа на чем-то холодном. Вокруг был полумрак. Единственным источником света служили небольшие камни на стенах и потолке. «Надеюсь, они не радиоактивны», — подумал я про себя. Немного оглядевшись, пришло осознание, что я в каком-то каменном помещении с высотой потолка около 3 км и шириной примерно в 2. Поверхность стен была неровной, и не было ощущения, что она подвергалась воздействию какой-то механической техники. Скорее казалось, что я нахожусь в пещере, вырезанной каким-то ручным инструментом, так как местами встречались глубокие порезы. Внимания. Вы находитесь на мертвой планете колонии Империанта. Сложность испытания – легко. Время испытания – 24 часа. Минимальная задача – выжить. Дополнительные награды зависят от количества и качества убитых существ. Область испытания изолирована от основной системы. Перерасчет времени 1 к 60. Обитатели планеты в курсе вашего прибытия. Эти новости меня совсем не порадовали. Учитывая, что вероятность сражений высока, я решил попробовать вложить очки навыка в имеющиеся способности. Оказалось, что пассивная способность не может быть увеличена. Также система сообщила, что усиление навыка кражи с использованием свободных очков также недоступен. Но в этом случае формулировка была другой. Получается, что какой-то способ воздействия на мою классовую способность все-таки есть. Что меня порадовало, так это очередное обновление времени отката моего навыка, после начала испытания. Из актуального, у меня осталось только владение оружием. Ни на что не рассчитывая, я попробовал улучшить его. К моему удивлению, система сообщила, что в навыке владения оружием можно однократно вкладывать свободные очки, получив 60% прибавки к владению. Учитывая, что мне нужно хоть как-то усилиться, я согласился на данное предложение. Сразу после этого мое тело, включая голову, пронзила боль. Было ощущение, что к моим нервам подключили электроды и пустили разряд тока высокого напряжения. Не знаю, как долго я находился в таком состоянии, но все дальнейшие манипуляции со свободными очками, будь то характеристики или навыки, нужно проводить в безопасной обстановке. После этих манипуляций уровень владения глифой достиг 100%. Хоть у меня и были запасные несколько процентов, видимо, лучше владеть оружием просто невозможно. Теперь в описании навыка появилась возможность его улучшения до следующего уровня. Но при попытке вложить еще одно очко навыка система выдала ошибку. Выбор дальнейшего пути был не так уж и велик. Я находился в условном туннеле с двумя абсолютно одинаковыми проходами. Соответственно, выбрав один из них, я стал медленно продвигаться вдоль стены. Хоть меня пока не обнаружили, оставаться на одном месте я не видел смысла. Самым неблагоприятным исходом было бы столкновение с многочисленными противниками в ограниченном пространстве. Когда прошли первые 20 минут, мне показалось, что вдалеке есть какое-то движение. Еще через несколько минут из полумрака начало выходить существо, напоминающее обычного муравья. Вот только этот муравей был размером с крупную собаку. Увидев меня, это насекомое выкинуло булыжник, который несло и, развернувшись, побежало в обратную сторону. Я не мог допустить, чтобы оно добралось до своих сородичей. Побежав следом, я старался не выпускать насекомое из виду. Надо отметить, что его скорость была довольно-таки высокой. Мне приходилось бежать, прикладывая максимум усилий, лишь благодаря чему я смог потихоньку уменьшать дистанцию. В какой-то момент расстояние позволяло попытаться достать его копьем. Еще немного сократив дистанцию, для уверенности, я нанес удар. В итоге, оружие прошло насквозь, через его заднее брюшко. Из-за этого наконечник копья дошел до земли. Муравей не собирался останавливаться, в связи с чем потащил меня за собой. При этом наконечник копья царапался об пол. Я пытался притормозить наше движение, используя силу трения ног и оружия. Муравей постепенно стал замедляться, видимо, начиная уставать. Внезапно остановившись, он извернулся под неожиданным углом и попытался укусить. В результате, мне пришлось отпрыгнуть, вытаскивая копье. Судя по всему, муравей решил, что ему не удастся убежать. Полностью развернувшись ко мне, муравей решился на отчаянный рывок. Учитывая, что атака не была для меня внезапной, я насадил муравья на копье, через открытую пасть, словно шашлык. Это сражение отличалось от любых других. Движения стали легче и точнее, словно я всю жизнь этим занимался. Для сравнения, это как кататься на велосипеде, когда ты уже не задумываешься о выполнении каждого мелкого движения. Дернув пару раз лапками, муравей окончательно затих, после чего я вытянул свое оружие и на время убрал в кольцо. Несколько минут я выделил на изучение муравьиного тела. Особых отличий от земных аналогов, которые показывали крупным планом в различных передачах, не было. Основная разница, которую я мог выделить, благодаря имеющимся знаниям, заключалась в отсутствии прочного панциря на протяжении всего тела. Единственной более-менее защищенной частью была голова. Не желая больше задерживаться в этом месте, я спрятал труп в инвентаре и вернулся. Я хотел узнать, что же такое нес этот муравей. Подобрав камень, я понял лишь то, что это не очищенная руда. Больше никакой информации система не выдавала. Закинув руду в инвентарь, я пошел в сторону, в которую направлялся муравей. Мне кажется, что, если бы я продолжил двигаться по первоначальному маршруту, был большой риск встретить группу таких же муравьев. Скорее всего, он нес руду на какой-то аналог склада. Продолжая идти по выбранному маршруту, я заметил, что пещера постепенно стала расширяться. Заодно, заглянув в логи, я увидел убийство существа, муравей-работник, низший. В какой-то момент на пути появился еще один проход, уходящий немного вверх. Учитывая, что пещера стала увеличиваться, был шанс выйти на большое, открытое пространство, где собираются эти муравьи. Не став рисковать, я выбрал более узкую дорогу. Еще через определенный промежуток времени левая часть стены оборвалась. Дальнейшая дорога становилась куда опаснее из-за повышения рисков обнаружения. Подойдя к краю стены, я по чуть-чуть начал выглядывать для оценки обстановки. Первое, что я увидел, это колонна, которая соединяла пол и потолок. Таких колонн, в поле моего зрения, было достаточно много. Все они были разного размера, но имели одну общую черту. Было ощущение, что кто-то просто расплавил часть стены при проделывании проходов, оставив опоры. Из-за этих колонн мой обзор был сильно ограничен, но позволяло мне перемещаться с меньшим риском быть обнаруженным. Перед тем, как отправиться, я решил осмотреть территорию, постепенно смещая точку своего обзора. В итоге мне удалось заметить, как в пещере появилась группа муравьев с такими же булыжниками разных размеров. Если они шли по тому же пути, тогда мне повезло встретить одиночку. Работяги прошли вглубь пещеры, скрывшись за одной из колонн. Чтобы увидеть, куда они складывают свои ресурсы, мне пришлось аккуратно передвигаться, меняя свою позицию. Через какое-то время я в шоке уставился на открывшуюся картину. На земле лежали огромные, похожие на опарыши существа по несколько метров в длину. Вокруг этих тварей постоянно бегали маленькие муравьи-работники. Перед мордой опарыша располагалась куча из камней. Как раз в эту кучу один из подбежавших муравьев положил свою руду. Опарыш, при этом, не обращая на него внимания, поглощал по одному камню. Из-за размеров его тела я не мог увидеть, что происходит на другом конце. Об этом можно было только догадываться. Сместившись еще немного, я заметил вход в эту область и его охрану. По общему строению, тело стража было похоже на рабочих, но по размерам превосходили их раза в три. Их голову покрывал панцирь, защищающий не только голову, но и часть шеи. Это была пластина, как у жука-носорога. Еще одной отличительной чертой являлись дополнительные лапки, как у богомола, которые были направлены вперед. Боюсь, что в прямом столкновении, даже с одной особью, у меня мало шансов на победу. Перестав испытывать свою удачу, я продолжил продвижение вверх, стараясь оставаться за колоннами. Учитывая некоторую нагрузку, которую начали ощущать мои ноги, я понял, что дорога постепенно поднимается. Иногда мне попадались ответвления, в которые я не стал заходить. Единственное, что меня пугало, это расширение выбранного пути. Если раньше я был уверен, что стражи сюда не попадут, то сейчас они смогут ползти по этому пути, немного задевая стенки туннеля. Кроме того, попадающиеся ответвления также становились шире. В какой-то момент мне стало казаться, что я слышу отдаленные звуки взрывов и скрежет металла. С каждым пройденным метром эти звуки становились только громче. Периодически вообще стало потряхивать. Хоть это и было опасно, оставаться на одном месте я тоже не мог. Наконец, дойдя до выхода, я был шокирован уже во второй раз. Оказалось, что я нахожусь на большой высоте. Сразу после выхода начинается склон вниз, протяженностью не менее километра. С моей позиции было видно несколько таких же выходов, из которых периодически выползали муравьи. Но самое удивительное – это сцена, которая развернулась у основания этой горы. Десятки тысяч муравьев разных форм и размеров сражались с какими-то механизмами. Местами можно было заметить гигантских жуков, которые уже мало чем напоминали муравьев, своими размерами превосходя даже слонов. По сражению было заметно, что механическая армия превосходит муравьев индивидуальной силой, особенно используя различные варианты стрелкового оружия. Однако они все равно проигрывали из-за численного перевеса примерно в 10 раз. Просмотрев саму гору, я подметил какие-то ракушки, маскирующиеся под цвет породы, периодически выпускающие из себя воздух. Рядом с этими образованиями с определенной частотой прилетали вражеские снаряды. Механизмы явно пытались уничтожить эти штуки. Шансов выжить в этой обстановке у меня практически нет. Поэтому я решил вернуться в туннель и попытаться найти там какое-то убежище. Развернувшись, я увидел перед собой одного из стражей. До того, как я успел испугаться, мою ногу в области бедра уже проткнула одна из передних клешней. Вблизи выглядела она как чуть удлиненный серп, у которого по наружной поверхности располагаются зазубрины, а внутри острое лезвие. Единственное, до чего я додумался в этот момент, это ударить копьем между сочленениями конечности. Немного войдя вплоть, наконечник копья застрял. Ответная реакция последовала моментально. Ударом второй лапы монстр переломил копье практически у основания. От безысходности я решился на единственный возможный в данной ситуации шаг. Убрав палку в кольцо и терпя боль, я оттянул свою ногу назад, натягивая при этом конечность муравья. После этого, здоровой ногой, со всей силы пнул по воткнутому обломку. Наконечник с хрустом погрузился дальше, окончательно отделяя режущую часть от остальной конечности. Раненая нога, которая еще и стояла в неудобном положении, из-за предыдущих действий, не выдержала моего веса и подкосилась. Как следствие, я кубарем покатился со склона горы. Внезапно мир стал быстро вращаться. Еще и из-за неровной поверхности я постоянно обо что-то ударялся. В конечном счете, я провалился в какую-то яму. Оглядевшись, стало понятно, что это, вероятнее всего, воронка от попавшего ранее снаряда. Не успел я расслабиться, как земля подо мной начала проваливаться. Рыхлый щебень, образованный недавним взрывом, стал затягивать меня, словно зыбучие пески. Мои попытки выбраться привели лишь к тому, что я стал погружаться еще быстрее. Когда сил сопротивляться совсем не осталось, я успокоился. Смирившись, я просто стал ждать и в последний момент задержал дыхание. Проваливаясь вниз еще некоторое время, я резко начал ускоряться. В абсолютной темноте я бился разными участками тела обо что-то твердое. В какой-то момент я выпал в небольшое помещение, приземлившись на что-то мягкое. Оказавшись на чем-то теплом и мягком, мой мозг моментально отключился. Не знаю, сколько времени я так пролежал, но обстановка ничуть не изменилась. Помещение было очень темное, и лишь минимальное количество небольших камней освещало его. Пытаясь немножко изменить положение своего тела, я получил новую волну боли. Вытерпев эти мучения, я наконец-то смог сесть. По возможности оценив свои повреждения, стало понятно, что все не так уж и плохо. Открытых ран, из которых текла бы кровь, на видимых участках тела, обнаружить не удалось. Даже нога, которая была проткнута, затянулась вокруг инородного тела. Судя по всему, так работает эффект восстановления. Достав аптечку, я приготовил марлю и весь имеющийся антисептик. Взяв ремень, вначале перетянул им ведро. После этого, резко выдернув клешню, залил всю рану антисептиком. Из последних сил перевязав рану, я снова отключился. В следующий раз сознание восстановилось из-за сильного покалывания, которое появилось в ноге. Ослабив ремень, я восстановил приток крови к тканям. Увидев разрастающееся красное пятно на марле, пришлось снова затянуть жгут. После этого, я еще несколько раз приходил в себя и терял сознание, восстанавливая кровоток. В какой-то момент это прекратилось. Достав два талона, я получил порцию гречки и бутылку воды. Успокоив возмущающийся желудок, я стал осматриваться, пытаясь понять, где оказался. На высоте примерно в 10 м получилось едва разглядеть несколько трещин в потолке. Судя по всему, они образовались из-за постоянной бомбежки, и в одну из них я провалился. Решив просмотреть логи, я был удивлен. Кроме огромного количества предупреждений о повреждениях и критических состояниях, было несколько занимательных уведомлений. Во-первых, уничтожение нескольких существ, личинка муравья. Во-вторых, ускорение восстановления организма в 2 раза из-за контакта с питательной средой. Удивившись, я стал внимательнее изучать свое окружение. Оказалось, что все вокруг было заполнено огромными яйцами, принадлежавших муравьям. Упав с большой высоты, я разрушил несколько штук, а их содержимое увеличило мою регенерацию. Взяв клешню в руку, я порезал еще несколько яиц, после чего оставшиеся раны начали затягиваться. После полного восстановления бедра, я, наконец, смог снять повязку, полностью пропитанную кровью, и вернуть ремень на место. Достав еще несколько талонов, пришлось утолить вновь возникший голод простыми блюдом. Получается, что содержимое яиц позволяет восстанавливаться, расходуют ресурсы организма, тогда как зелья и тотемы Дока используют для этого постороннюю энергию. Попытка украсть такое полезное яйцо была безрезультатна, потому что система рассматривает его как живое существо. Самое удивительное, что до конца испытания осталось чуть больше 6 часов. Отдохнув еще около часа, я начал уничтожать рядом располагающиеся яйца. Приходилось прикладывать некоторые усилия, чтобы удержаться на нестабильной поверхности и при этом наносить достаточно сильный удар. Все эти сложности, в сочетании с ослабленным организмом, заметно ограничили скорость прохождения. Когда количество уничтоженных яиц перевалило далеко за 100, система наградила меня новым уровнем. Продолжая набивать опыт, я понял, что видимого уменьшения количества яиц вообще не происходит. Вдруг, сверху, рядом со мной упал один из муравьев рабочих. Видимо, он тоже попал в похожую ловушку. Пока он лежал на спине, я подскочил ближе, одной рукой зафиксировав голову, активировал кражу, а второй рукой вогнал свое импровизированное оружие через шею, прямо в голову. Внимание! Цель защищена от эффекта кражи. Императрица Роя обнаружила вас. Навык восстановлен. Интерлюдия. Неизвестная область в пространстве. Дурк, ко мне, немедленно. Внезапно, без единого звука, распространилась огромная ментальная волна. Сразу после этого открылись створки огромных дверей, пропуская свет в темное помещение. В проходе появился силуэт трехметрового гуманоида с четырьмя руками, полностью облаченного в доспехи. Как только оно прошло до середины комнаты, сразу преклонило колени. «Моя императрица», — сказала существо, склонив голову. При этом ни единого звука слышно не было. Весь разговор происходил на ментальном уровне. «Что вас пробудило?» — добавил он после паузы. «Дурк, что у нас в секторе F-10?» — спросила эмеретинца. «Это пограничная зона с одной мертвой планетой», — немного задумавшись, ответила существо по имени Дурк. «Там у нас имеется рабочая колония по добыче незначительных ресурсов. Она вас чем-то заинтересовал? Кусок камня, что ты назвал планетой, для меня бесполезен», — сказала отстраненно существо из тени. «Передай приказ всем детям в колонии». «Внутри колонии появился чужак, он нужен мне живым. Он один из семи, но кроме тебя больше никто не должен знать», — с угрозой добавило существо. «Один из семи, он такой же, как и вы», — спросил с удивлением Дурк. «Владелец силы еще молод. Это все, что я смогла ощутить. Я лишь почувствовала слабый отголосок характерной силы, примененной к одному из низших. Мне сложно определить его точное расположение», — в голосе явно чувствовалось раздражение. «Сила всех воинов, скорее всего, направлена на сдерживание армии механизмов. Как быть с ними?» — спросил воин. «Эти ошибки системы, ментальная атака придавила Дурга к земле еще сильнее, но на его счастье, она продлилась недолго. Даже он, первый среди генералов, не был способен выдержать атаки в полную силу больше 5 секунд. Передай мой приказ. Ближайшие космические силы, которые не ведут сражений, должны оставить свои посты и оказать колонии максимальную поддержку. Это существо важнее, чем весь пограничный сектор», — сказала она величественным голосом. «Ваше слово закон», — сказав это, воин направился к выходу. «И да, Дурк, ты ответственен за ход операции», — добавила она в спину, и, если бы генерал развернулся, разглядел бы недоброе сияние в глазах императрицы, «хоть ты и был фаворитом десятки лет, молодые только и ждут твоей ошибки. Я ваш верный слуга», — сказав это, воин покинул темные покои. «Мне стоит отравиться лично?» — спросил стрекочущий, старческий голос. Из самой дальней части комнаты это был первый звук, нарушивший тишину. «Оставь это, у него мало шансов. Система явно отделила этот сектор от внешнего вмешательства. Лучше сторожи мой сон», — сказала императрица, отворачиваясь. «Рано или поздно мы его получим, а этот провал немного поубавит эго Дурга». После этих слов, она прикоснулась к чему-то позади себя, и вся темнота за ее спиной будто немного зашевелилась. «Как прикажите», были последние слова незнакомца, после которых комната вновь оказалась во власти тишины и мрака. Глава 13. Внимание! Цель защищена от эффекта кражи. Императрица Роя обнаружила вас. Навык восстановлен. Внимание! Если вы будете захвачены, испытание будет провалено. Перенос в стартовую локацию будет заблокирован. Что за черт? Система не предупреждала, что такое возможно. Лишь чудом я не прокричал это вслух. До конца испытания оставалось около 20 минут. Мне нужно было срочно укрыться на этот промежуток времени. Первое, что я сделал, это решил сменить место своего расположения. Там, где я сейчас находился, была яма среди яиц. После моей скоростной прокачки, убрав оружие в инвентарь, я начал двигаться, как будто в бассейне с пластиковыми шариками, погружаясь все глубже. Расположившись на глубине, я лег на спину и стал отсчитывать секунды. В какой-то момент внезапно возникло землетрясение, после чего часть живой горы мимо меня что-то снесло, а от мгновенного обнаружения меня спасли лишь скатившиеся сверху яйца. Аккуратно выглянув из-под завала, я внимательно огляделся. От открывшейся картины я был в полном ужасе. Хоть и было темно, но можно было заметить огромное количество небольших теней, выползающих из трещины в потолке. Видимо, Рой нашел образовавшиеся полости в их убежище. Самое страшное, что я увидел огромного жука с поля боя, который утаскивал яйца, словно какой-то бульдозер. Хоть он был массивным и двигался на большой скорости, своими движениями он не повреждал яйца. Из-за темноты было сложно оценить настоящие размеры пещеры, но одно было ясно, при падении я явно их недооценил. Вновь скрывшись среди яиц, я старался выиграть как можно больше времени. Основной задачей стало продвижение вглубь этой кладки. Сложность заключалась в постоянном приближении чистильщика сзади и моя ограниченность в скорости отдаления. Я не мог подвергать себя риску, интенсивно расталкивая яйца, для более быстрого перемещения. Особи, которые находились на потолке, могли заметить какое-то движение с высоты. Рано или поздно должен был настать момент, когда я снова приближусь к открытому участку. Высунув голову, удалось заметить лишь очередное открытое пространство, уходящее в темноту. Так протекали минуты, пока я, наконец, не выбрался к области, которая располагалась недалеко от стены. В самом основании стены был проем, в который я должен был поместиться, но только лежа. Из муравьев туда сможет проникнуть лишь один рабочий. Единственным возможным выходом из сложившейся ситуации могло послужить лишь это отверстие. На глаз дистанция составляла около 100 м. Решившись, я сделал глубокий вдох и рванул вперед. Как только начал свое продвижение, сверху начали бесконтрольно сыпаться муравьи. Они стали падать, вообще не думая о своих жизнях. Видимо, они были готовы на все, ради роя. Уворачиваясь от муравьепада, я постепенно приближался к своей цели. Ослабленный организм все еще давал о себе знать. Каждый пройденный метр нагружал мои мышцы, как интенсивная тренировка. Еще и большинство упавших муравьев поднимались, начиная гнаться за мной, словно не получали какого-то ни было урона. Когда была пройдена уже половина пути, перед проходом упал один из стражей. Почувствовав нарастающее землетрясение, я обернулся, чтобы увидеть присоединившегося к погоне гиганта. Не останавливаясь, я продолжил бежать, пока не приблизился к монстру, охранявшему вход. На максимальной скорости я нырнул вперед, вытянув руки. Проскользнув под лапами муравья, я ободрал всю свою одежду, но оказался в проходе. Цепляясь за неровные выступы руками и отталкиваясь ногами от стен, я постепенно проталкивал свое тело по туннелю. Сзади послышался стрекот, который становился все ближе. Я стал перебирать руками, быстрее, стирая кончики пальцев об стену. Вдруг, что-то попыталось откусить мою ногу. От становления инвалидом меня спасли стальные накладки на ботинках. Пнув свободной ногой, чтобы отбиться, я пополз дальше. Периодически мне приходилось отбиваться от этого настырного монстра. Внезапно я провалился в чуть более широкую полость. В этом пространстве я мог хотя бы немного развернуться и присесть на корточки. Призвав в руку, ставшую моим новым оружием клешню, я стал поджидать муравья, который все это время не оставлял попыток меня изувечить. Как только появилась голова монстра, я со всей силы воткнул в нее оружие. Существо даже не успело понять происходящего. Чуть дернувшись, бездвижное тело упало прямо в проходе. Таким способом я смог перекрыть проход от остальных преследователей. Достав телефон, я подсветил окружающее пространство. Кроме прохода, по которому приполз я, было еще три. Два из них находились спереди от моего и были такой же ширины. Третий проход располагался сверху и был чуть шире. Выпрямившись, я уже наполовину оказывался в этом проходе. Вначале я думал остаться в этом помещении, так как оставалось не более 5 минут. Но система предупредила, что осталось мало времени и необходимо найти более открытое пространство для перемещения. Подтянув труп муравья к себе, я вновь просунулся в туннель. Встав на труп, я оперся руками об стену, после чего подтянул одну из ног к себе и прижался ею к стене. Я оттолкнулся опорной ногой и разогнул руки. Оказавшись в туннеле, я зафиксировался в нем на вытянутых руках и ногах. По очереди смещая конечности вверх, я стал постепенно перемещаться. Ужасно болели пальцы кисти, которые я и так стер. Наконец, добравшись до выхода, мне пришлось проталкиваться через какую-то шелуху. В итоге, выбравшись, я понял, что оказался в помещении с кучей яичных остатков. Видимо, в этом пространстве вылуплялись дозревающие муравьи, так как в конце находилась пара яиц, намного превосходящие по размерам прошлые. Этот инкубатор охранял один из стражей. Увидев меня, он сразу же решил напасть. Достав клешню, я стал отбивать его атаки. Хоть я умел обращаться только с глифой, постановка ног и сохранение правильного баланса стали частью моих рефлексов. В атаках муравья не было никакого плана. Он просто наносил один удар за другим, пытаясь достать до меня. Отведя очередной удар, я подскочил под лапу и точным ударом воткнул свое оружие в голову. Удар был нанесен снизу вверх, позади его щитка на голове. Как только труп перестал дергаться, я убрал его в свое кольцо. Хоть бой и продлился не больше минуты, я потратил на него почти все оставшиеся силы. Вернув клинок в руку, я уничтожил еще два яйца, внутри которых были недозревшие стражи. Возможно, поэтому яйца были крупнее. Каждый участок моего тела болел, а ладони обжигало, словно к ним приложили куски раскаленного железа. Присев на остатки яиц, я принялся ждать. Прочитав логи, я убедился в правильности своих мыслей. Муравей-страж, низшее испытание завершено. Вспышка. Система даже не дала мне как-то среагировать. Я просто оказался в космическом пространстве. Идет подсчет наград. Получена книга навыка. Глаза истины. Эпические. Получено достижение. Истребитель Роя. Уровень 1. Поздравляю. Вы избежали захвата королевой Роя. Награда. Кольцо ментальной защиты. Эпический. Получив эти награды, я понял, что Пира был прав. Система дает нам шанс приспособиться к условиям нового мира. Те же, кто не прошел испытание, будут находиться в менее выгодном положении, и разрыв между этими группами будет расти с каждым испытанием. Пока система отсчитывала 5 минут до моего возвращения, я решил изучить свои награды. Глаза истины, эпический, позволяет оценивать объекты и существ системы. Есть шанс обнаружить скрытый истребитель Роя-Анта. Уровень 1. Достижение, полученное при убийстве 100 муравьев императрицы Анты. Бонусы. Сила плюс 1, дополнительный опыт плюс 10% при убийстве членистоногих. Страх низших членов Роя-Анты. Отрицательный эффект. Все слуги императрицы будут ощущать в вас врага. Следующий уровень при убийстве 1000 особей. Кольцо ментальной защиты, эпическое, повышает сопротивляемость вашего разума к психическим атакам. Хоть описание навыка и было размытым, каких-либо негативных последствий в его изучении я не вижу, а плюсы очевидны. Надев кольцо на один из пальцев, я решил изучить навык, пока нахожусь в безопасности. Как только книга исчезла, окружающее звездное пространство стало ярче гореть. Эта яркость, постепенно нарастая, стала ужасно раздражать глаза, вплоть до сильной рези. Из-за невыносимого дискомфорта, мне пришлось прикрыть веки, что немного облегчило состояние. Не знаю, как долго я простоял в таком положении, но в себя я пришел, когда услышал знакомый голос Дока. «С тобой все хорошо?» «Да, прости», — сказал я, открывая глаза. «Ты просто несколько минут сидел с закрытыми глазами и ни на что не реагировал», — объяснил причину своего беспокойства Док. «Последствия нового навыка», — ответил я, когда глаза окончательно привыкли. Посмотрев на Дока, я удивился появившейся информации. Док, человек, шаман-знахарь, редкий уровень 2 навык, тотем жизни. Слушай, ты меня начинаешь пугать своими замираниями, в очередной раз привлек мое внимание мужчина. Еще раз извини, этот навык влияет на зрение, поэтому я к нему пока привыкаю. Некоторые вещи стали выглядеть немного иначе, сказал я лишь часть правды. Вчитываться в его навык я не стал, так как описание он нам и так раскрыл. «От тебя ужасно воняет», — сказал подходящий Пира, не дав Доку что-то добавить. «Похоже, что я привык к этому запаху, потому что вообще ничего не чувствую. Хотя это объясняет, почему муравьи не обнаружили меня по запаху крови или антисептика». «Муравьи?» — спросил удивленно Док. «А где наш работяга?» «Пойдем к нему, и я все расскажу», — ответил я. «Он пытается разобраться со своим навыком. Хочет попробовать приспособить все ржавые железяки, которые мы нашли в подземелье», — сказал Док, направившись в другую комнату. Мой рассказ занял некоторое время. Иногда, в ходе рассказа, меня кто-нибудь останавливал, чтобы задать интересующий его вопрос, для уточнения подробностей. Как оказалось, из-за соотношения времени меня не было чуть меньше получаса, как, собственно, и Пира. Основные условия испытания были одинаковы, отличались лишь локации. Пир оказался в джунглях, где долго бродил. В конце концов, он смог найти племя аборигенов, которых запугал своим пламенем. Племя воевало с другими схожими жителями леса, а парню было лишь в радость поучаствовать в их войне. В конечном счете, он получил 6 уровень. Меня даже немного начинает пугать его жажда сражения и насилия. После получения 5 уровня система сообщила о появлении торговой площадки. Вначале я не понял, как ею воспользоваться, но как только вернулся, перед глазами появилась небольшая туманная полоса, которая ведет в определенном направлении, сказал парень. Кроме того, он получил редкое кольцо, которое усиливает силу огня на 10% и навык, позволяющий контролировать пламя. Самой важной информацией было, что 5 уровень дает расходуемый предмет, который позволяет объединить 2 навыка. «Значит, думаешь, нам надо наведаться в этот магазин?» — спросил я через некоторое время, на что парень лишь кивнул. «С учетом ваших уровней и боевой мощи, я думаю, вдвоем вы будете куда мобильнее», — добавил Док. «Если у всех такое же мнение, то этот вопрос можно закрыть, подвел я итог. Еще у меня такая просьба. Попробуйте, пожалуйста, сделать новое оружие с помощью своего навыка, обратился я с просьбой, поворачиваясь к работяге, после чего передал ему клешню, палку от копья и руду. Ничего не обещаю, но это интересный вызов для меня. Только я хочу у всех попросить разрешения использовать кристаллы для опытов. Дядь, если ты сможешь делать оружие, хоть ешь эти кристаллы, сказал, улыбаясь, Пира, мне нужны лишь мелкие и то несколько штук, для экстренных случаев. Ну, тут мне нечего добавить, сказал я, улыбаясь. После чего работяга ушел в одну из соседних квартир, собрав все необходимые ресурсы. Если честно, я бы немного поспал, до начала нашей операции, сказал я, повернувшись к Пира. Да, я тоже подзадолбался на этих испытаниях. Схожу в душ и спать, впервые, без каких-либо намеков, он поддержал мою идею. Судя по всему, и мне не помешает душ. Погоди, из одного обломка доспеха получилось сделать небольшой тотем. Предлагаю долечить твои оставшиеся раны, а уже потом пойдешь отдыхать, схватив меня за плечо, сказал док. Как только энергия стала распространяться от тотема, я сразу почувствовал волну тепла, которая принесла облегчение. После этого я наконец-то смог нормально помыться и лечь спать. Правда, сон был прерывистый, потому что постоянно снились кошмары с участием муравьев, но отдохнуть все равно получилось. Когда я проснулся, время уже было 4 вечера. На кухне сидел Пира, который что-то ел. Взяв небольшой перекус для себя, я сел напротив него. Как думаешь, зомби стало больше? Решил я нарушить тишину таким способом. Похоже на то. Док сказал, что на улице периодически пробегают зомби. Тогда, думаю, выходить стоит через двор. Пира поддержал и эту идею. Оказалось, что док решил передохнуть, пока мы не ушли. В ходе разговора я не заметил, как сфокусировался на Пира, а получив окно его статуса, был в шоке. Пира, человек, пироманьяк, эпический, уровень 6, сила, 5 ловкость, 6 интеллект, 12 восстановление, 5 защита, 0,5 навыки, 1, поджигатель, эпический, открытый огонь усиливает восстановление энергии и регенерацию организма, чем больше огня, тем выше процент восстановления, избыток пламени увеличивает агрессивность, 2, контроль пламени, редкий, позволяет управлять направлением огня. 3. Абстинентное состояние, пассивный, чем дольше вы не взаимодействуете с огнем, тем выше агрессия. 4. Широкие каналы, пассивный, объем энергии увеличен вдвое. Если честно, я был в шоке от полученной информации. Судя по всему, 3 навыка, классовые. Откуда последний, непонятно. Да и характеристики он, видимо, изначально вкладывал в интеллект. Но самое главное, получается, что Пира как ходячая часовая бомба. При этом, он почему-то не сообщил нам об этом. С этой информацией, становится понятно, почему он периодически неадекватно себя ведет. Хотя я и могу его понять, так как сам пока не хочу раскрывать навык наблюдения, но не одобряю. Я, своими действиями, не представляю прямой угрозы для остальных. В любом случае, нужно будет приглядывать за ним. Надеюсь, он поделится этим с нами. Глава 14. Когда все приготовления были завершены, мы отправились в квартиру, где был работяга. Мужчина сидел весь взъерошенный, с уставшими глазами, но весьма довольный. «Все хорошо?» – спросил я, искренне переживая о его самочувствии. «Да, все отлично. У меня наконец получилось», – сказал довольный мужчина, доставая что-то, напоминающее глефу. По словам работяги, система не позволяла ему создать обычное оружие. Основная проблема заключалась в принадлежности создаваемого предмета к механизмам. В ходе экспериментов у него получилось создать механизм активации дополнительной способности у оружия. Коготь глефа редкий. Пробивает защиту, равную 3 и меньше, 4 под действием покрова. Оружие, созданное на стыке кузнечного ремесла и магической инженерии. Из-за нехватки мастерства создателя прочности качества снижены. Активная способность. Энергетический покров. Покрывает лезвие энергии хозяина, увеличивая проникающую способность. Создатель, работяга. Прочность. 15-15. Ловкость плюс 1. Я соединил рукоять от твоего прошлого копья и лапу, которую ты принес из испытания, а также присоединил кристаллу королевы крыс на другой конец, что добавило функцию магического артефакта, механизма, сказал довольный мужчина. Еще по мере создания предметов я понял, что таким способом могу получать очки опыта. Причем создание нового оборудования дает в несколько раз больше очков, чем его повторение. Так что мое желание полностью исполнилось. Я нашел способ становиться сильнее, не участвуя в сражениях. «Я искренне рад, что у вас появился такой способ прокачки», — сказал я работяге. «Тем более, я и ожидал, что у вас получится настолько мощное оружие». Было видно, что ему нравится, когда его работу оценивают по достоинству. «Слушай, Кэп», — сказал, чуть хмыкнув, — «работяга, когда я уже собирался уйти, у меня есть еще кое-что для вас. Получилось создать из металлического мусора, что мы получили в подземелье». После этих слов он передал мне арбалет. К удивлению, это оружие имело редкий ранг без каких-либо ограничений. Стальной арбалет, редкое механическое оружие, создатель, работяга. Пробивающая сила частично зависит от качества снаряда. Ловкость плюс 1, прочность 25-25. Пришлось потратить весь металл, найденный в подземелье, сказал работяга, поэтому на наконечнике болтов металла уже не осталось. Мне пришлось разобрать часть вашей деревянной мебели, что позволило создать простые болты. А как же их принадлежность к системе? Спросил я, недопонимая. Распираемый от довольства, работяга начал свое объяснение. Как оказалось, кристаллы можно использовать как катализаторы. Во-первых, они могут расплавить металлические предметы системы, как горн в кузне, но это очень затратно. Во-вторых, ими можно насыщать предметы своей энергией, позволяя им стать системными. Кроме того, он выяснил, что кристаллы не обязательно разрушать. Энергия может поглощаться из них постепенно, пока не возникает ощущение насыщения. И уже когда весь кристалл будет высосан, он сам разрушается. Это дает возможность поглощать энергию из больших хранилищ. Таким образом, используя кристаллы, был создан системный арбалет и припасы к нему. К сожалению, все имеющиеся кристаллы быстро закончились. Кроме того, отсутствие оперения сильно снизило дистанцию поражения. Но даже так, оружие выглядело куда внушительнее, чем предыдущие рогатки. «Дядь, ну ты даешь», — сказал Пира, после того, как оценил арбалет, не терпится опробовать его в бою. «Пока уберу в кольцо, остудил я его пыл. Как будет шанс, дам тебе возможность сделать первый выстрел. Ну ладно, если бы не твой инвентарь, я бы так просто не сдался», — сказал он, разворачиваясь к выходу. «Нужно торопиться, темнота нам только во вред, вы его слышали, нам действительно стоит выдвигаться», сказал я работяге, «еще раз спасибо, это точно повысит наши шансы на выживание, вам же стоит отдохнуть». Улыбнувшись, мужчина лишь похлопал меня по плечу, после чего закрыл за мной дверь. Догнав Пира в коридоре и учитывая текущее время суток, я предложил ему другой план действий. «Слушай, мы же не знаем, сколько вообще придется идти, чтобы добраться до нужного места. Может, для начала, стоит очистить наш подъезд? Все-таки это наше убежище. На данный момент даже неизвестно, кто обитает на остальных этажах. Будет неприятно, если там засела какая-то нечисть, которая, например, сможет передвигаться по стенам и в какой-то момент заберется к нам через окно.